Кифрия вздрогнула от легкого прикосновения к руке, оглянулась и увидела Яни Хупрус, бледную, осунувшуюся и несчастную. «Нашли что-нибудь?» — спросила Кифрия, просто, чтобы не молчать. «Нет». Яни очень тихо выговорила это страшное слово. В ее глазах явственно читался страх за сына. «Жижа вновь и вновь заливает коридор, как мы не стараемся ее вычерпать. Мы решили прекратить здесь работы. Древний народ строил свои города не так, как мы. У нас здания отделены одно от другого, а они возводили один большой улей. Я к тому, что здесь полным-полно пересекающихся коридоров, а значит, можно попробовать подобраться к этой же части города с другой стороны. Артели уже переходят на новые места». Кифрия уставилась на свою нагруженную тачку, потом посмотрела в глубину только что откопанного коридора. Там и вправду остановилась работа, люди двигались к выходу на поверхность. Кифрия стояла неподвижно, и людской поток раздвоился, обтекая ее. Мужчины и женщины, до неузнаваемости перемазанные в земле, шагали мимо, ступая тяжело и устало. Лица у всех были одинаково серые от изнеможения и безнадежности. Факелы и фонари в их руках мерцали, коптили, потрескивали. Люди уходили, и в недрах туннеля постепенно становилось совсем темно. Неужто все и впрямь было напрасно? Кифрия заставила себя перевести дух и тихо спросила, где будем рыть дальше. Взгляд Яни стал мученическим. Она выговорила: «Мы решили, что всем нам необходимо несколько часов передышки. Горячая еда, немного сна, и дело веселее пойдет». Кифрия не могла поверить собственным ушам. «Есть? Спать? Когда наши дети где-то там...» Жительница Чищоб ненавязчиво забрала у Кифрии рукоятки тачки, налегла и покатила ее вперед. Кифрия неохотно последовала за ней. А что еще оставалось? Я так и не ответила на ее скорбный вопрос. Лишь заметила: «Мы разослали птиц в некоторые ближние поселения. Охотники и земледельцы Чищоб непременно вышлют работников нам на подмогу. Наверняка эти люди уже в пути. Но ты же понимаешь, им нужно время, чтобы добраться сюда. Свежие силы — это именно то, что нам необходимо сейчас». И добавила, оглянувшись через плечо: «Между прочим, некоторым другим спасательным артелям все-таки повезло. В квартале, который мы называем Ковровой мастерской, удалось спасти 14 человек. Еще троих нашли в коридорах, где добывали кристаллы огня. Там работа продвигалась быстрее, и, может быть, нам удастся обойти здешние завалы, используя как раз те расчистки. Бендер как раз уже советуется на сей счет с лучшими знатоками города». «А я думала», — вырвались у Кифрии жестокие слова, — «лучше всех город знал Рейн». «Знал, то есть знает. Вот поэтому-то я крепко надеюсь, что он еще жив». Яни посмотрела на Кифрию и добавила: «И еще я надеюсь, я полагаю, что если кто-нибудь и мог отыскать Малту и Сельдена, так именно Рейн. А если он их нашел, вряд ли он полез бы наружу этим путем. Нет, он скорее направился бы в более надежную часть города. И поэтому-то я непрестанно молюсь, чтобы кто-нибудь как можно скорее примчался к нам и сообщил, что они все трое выбрались на поверхность самостоятельно». За беседой женщины вышли в обширное помещение, походившее на амфитеатр. В этом покое, некогда без сомнения великолепном, землекопы сваливали землю, вывезенную из расчищаемых коридоров. Яни опрокинула тачку, и к безобразной куче посередине пола добавилась еще талика грязи и битого камня. Потом тачка заняла свое место в ряду других таких же. Рядом грудой валялись сплошь залепленные землей кирки и лопаты. Тут обоняние Кифрии коснулись запахи горячего супа, кофе и свежеиспеченного хлеба. И голод, которому она так долго отказывала в праве на существование, пробудился к яростной жизни. Она сразу вспомнила, что со вчерашнего дня во рту у нее не было ни крошки. «А что, уже рассвело?» — недоуменно спросила она у Яни. «Боюсь, давно уже рассвело», — был ответ. «И почему время вечно летит стремглав именно тогда, когда мне хотелось бы вовсе остановить его?» В дальнем конце подземного зала уже стояли козлы, приспособленные как столы, и многочисленные скамейки. Там трудились те, кто не мог участвовать в спасательных работах, дети да старики. Они разливали по мискам суп, присматривали за маленькими жаровнями, над которыми кипели котелки и горшки, расставляли и раздавали посуду. Огромное помещение полнилось гулом людских голосов, только голоса эти звучали очень безрадостно. К Яне и Кефрии подбежал мальчик лет 8. Он нес тазик с водой, на руке у него висело полотенце. От воды шел пар. «Умывайтесь». «Спасибо». Кефрия смыла грязь со здоровой руки и лица. Горячая вода заставила ее осознать, до какой степени она на самом деле озябла. «Повязку надо бы поменять», — заметила Яне, указывая на ее поврежденную руку. Действительно, промокшая материя была забита грязью. Женщины вытерлись полотенцем, и Яне, снова поблагодарив мальчика, повела Кефрию к столам, где работали несколько лекарей. Кому-то всего лишь требовалось смазать свежезаработанные мозоли, кому-то массировали спину, разболевшуюся от работы в наклонку. Была, впрочем, работа и посерьезнее. Расчистка заваленных туннелей не зря считалась делом опасным. Случались и переломы, и кровавые раны. Лекарь уже накладывал повязку, когда Яне принесла свежий хлеб, кофе и суп Кефрии и себе. «Незачем тебе больше сегодня работать», — коротко сообщил Кефрии лекарь и повернулся к следующему, нуждавшемуся в его помощи. «Поешь немножко», — сказала Кефрии Яне. Та для начала взяла кружку с кофе и стала греть ладони. Тепло, исходившее от кружки с горячим напитком, удивительным образом утешало. Кефрия отпила долгий глоток, потом отняла кружку от губ и обвела взглядом амфитеатр. «Как у вас тут здорово дело поставлено», — выговорила она неуверенно. «Можно подумать, вы ждали, чтобы это случилось. Не дать не взять, заранее приготовились». «А так оно и есть», — негромко ответила Яне. «Нынешний толчок необычен разве что своей силой. У нас же здесь все время трясет, а значит, постоянно происходят обвалы. Бывает и так, что какой-нибудь коридор вдруг возьмет да и рухнет, без какой-либо видимой причины. Двое моих дядьев погибли в обвалах. Почти каждая семья жителей Чищоб теряет здесь в подземельях по одному-два человека каждое поколение. И это одна из причин, почему Стерп, мой муж, так настойчиво убеждает наш совет подумать об иных источниках благосостояния. Кое-кто, правда, говорит, будто его заботит лишь собственное богатство. Так болтают от того, что по происхождению он всего лишь младший сын внука торговца из Чищоб, так что на обширное наследство рассчитывать ему не приходится. Но я-то уверена, что он настаивает на устройстве новых поселений охотников и земледельцев не из себелюбия, а наоборот, заботясь о нашем народе. Он утверждает, что наше истинное сокровище — наши леса, вполне способные прокормить нас, если только мы научимся как следует пользоваться их дарами. Яне вдруг поджала губы и резко мотнула головой. «У него даже есть скверная привычка», — продолжала она. «Когда в очередной раз случается что-то вроде сегодняшнего, обязательно заявлять: я, мол, вас предупреждал. Тем не менее, большинство из нас пока не готово отказываться от старинного города ради лесной добычи. Здесь вся наша жизнь. Мы привыкли раскапывать, исследовать. Да, здесь нас подстерегает немало опасностей, особенно когда начинает трясти. Но ведь и вы, торговцы удачного, поколениями ходите в море, зная при этом, что время от времени оно обязательно кого-нибудь забирает». «Это так», — согласилась Кефрия. Взяла ложку и принялась за еду, лишь за тем, чтобы очень скоро оставить ее. Яне, сидевшая напротив, поставила кофейную кружку и негромко спросила: «Что?» Кефрия сидела неподвижно. «Я вот о чем думаю», — проговорила она, чувствуя, как заливает душу страшное ледяное спокойствие. «Если мои дети вправду погибли, кто я отныне в этом мире? Мой муж и старший сын тоже в беде, в плену у пиратов, и, вполне возможно, их уже убили. Моя единственная сестра отправилась их разыскивать. Моя мать осталась в Удачном, когда мы оттуда бежали, и я не знаю, что с ней сталось. Сама я приехала сюда только ради детей. И если окажется, что лишь я одна из всей семьи осталась в живых...» Ее голос прервался. Рассудок тщился найти какие-то слова, какие-то возможности для дальнейшего существования, если невозможность происходившего была слишком огромна, чтобы ее должным образом осознать. Яни улыбнулась довольно странной улыбкой. «Кифрия Вестрит», — сказала она. «Помнится, всего около суток назад ты по доброй воле собиралась оставить своих детей на моем попечении. Сама же хотела вернуться в Удачное, дабы соглядатайствовать там для нас за новыми купчиками. Кажется мне, почему-то в тот миг ты со всей определенностью знала, кто ты в этом мире такая, и не боялась мысленно отступить от ролей матери, дочери, жены и сестры. Тогда они не заслоняли для тебя весь белый свет». Кифрия поставила локти на стол и зарылась лицом в ладони. «Вот мне теперь и кажется», — глухо прозвучал ее голос, — «что я несу наказание за сказанное тогда. Что, если Са посчитала, будто я недостаточно ценю своих детей и решила насовсем отнять их у меня?» «На все воля Са», — вздохнула Яни. «Но такое деяние соответствовало бы одному лишь мужскому аспекту нашего божества. Вспомни лучше древнее истинное поклонение. Мужчина и женщина, птица, зверь и растение, земля, вода, огонь и воздух — все прославлено в Са, ибо все это суть проявления Са. Если же божеству присущ и женский аспект, а в женственности присутствует святость, это значит, что она понимает, женщина есть нечто большее, нежели просто мать, дочь и жена. Ни одно отдельное свойство не объемлет полноты жизни. В одной грани не увидишь всех отражений». Это была старая поговорка, некогда служившая могущественным утешением. Теперь хорошо знакомые слова показались Кифрии пустопорожними. Впрочем, они недолго занимали ее мысли. У входа в покой вдруг начался какой-то шум, там столпились люди. Обе женщины повернулись в ту сторону. «Сиди, отдыхай», — сказала Яни. «Я схожу, посмотрю, что там такое». Однако Кифрия на месте не усидела. Еще бы, а вдруг там обсуждали какие-то новости о Сельдене, Малте или Рейне? Она выскочила из-за стола и устремилась следом за Яни. Усталые, чумазые землекопы сгрудились кругом четверки подростков, принесших в помещение ведерки со свежей водой. «Да говорю же вам, дракон! Огромадный серебряный драконище!» Рослый парнишка говорил так, словно бросал своим слушателям вызов. Подземельщики слушали его, кто с задумчивым любопытством, а кто и с откровенным недоверием. Известное дело, мальчишки, чего только не выдумают. «Не, не врет он», — вступился за товарища мальчишка помладше. «Чтоб я провалился, там был самый настоящий драконский дракон. Да такой блестящий, что у меня аж на в глазах зарябило. Он, правда, не серебряный, а синий, но блескучий, прям страсть». «А я так вам скажу, серебряно-синий», — встрял третий маленький водонос. «И побольше самого большого корабля, вот». Девочка, пришедшая вместе с ними, помалкивала. Но глаза у нее так и горели от неподдельного возбуждения. Кифрия покосилась на Яни, полагая увидеть у той на лице хмурое раздражение. «В самом деле, да как осмелились эти юнцы плести всякую небывальщину, когда человеческие жизни висели на волоске?» К ее искреннему изумлению жительница чещеп побелела, так что стала отчетливо видна тонкая чешуя, окружавшая ее рот и глаза. «Дракон?» Запинаясь, выдохнула она. «Вы видели дракона?» Наконец-то, дождавшись заинтересованного слушателя, долговязый подросток живо протолкался к Яне сквозь толпу. «Точно, это был дракон», — подтвердил он, — «совсем как на старых фресках со стенок. Истинная правда, госпожа Хупрус, мы ничегошеньки не придумали. Иду себе, вдруг нечаянно голову поднимаю, а он себе тут как тут летит по небу, что твой сокол. То есть, нет, скорее уж, как падающая звезда, только падать он и не думал. Я ж прям глазам своим не поверил, а красив-то был до чего». «Дракон», — повторила я, не точно во сне. «Матушка», — окликнул Бендер, — он был до того грязен, что Кифрия едва узнала его. Подобравшись вплотную, Бендер посмотрел на мальчика, стоявшего перед Яни, потом перевел взгляд на потрясенную мать. «Ага, так ты уже слышала», — сказал он. И пояснил, Женщина, оставленная присматривать за малышами, только что прислала мальчишку сказать, что видела в небе дракона. Синего дракона. «Возможно ли?» Дрожащим голосом выговорила Янни. «Возможно ли, что Рейн был прав от начала и до конца? Но если так, то что все это значит?» «Выводов, по крайней мере, два», — кратко ответствовал Бендер. «Я отправил поисковую партию верхом, наказав пробираться туда, где, как мне кажется, это создание могло выломиться из-под земли. Если верить словам очевидцев, размеры его таковы, что оно не могло выползти по туннелям. Скорее всего, оно выбралось сквозь крышу чертога коронованного петуха, и мы примерно знаем, где это место. Может, там отыщутся какие-то следы Рейна? Или, по крайней мере, мы спустимся сквозь пролом, чтобы поискать еще выживших?» Эти слова сопроводил сдержанный гул голосов. В одних звучало неверие, в других — изумление и восторг. Бендер продолжал громче, чтобы быть услышанным. «Второе же следствие. Не забудем, что это существо может быть настроено враждебно». Мальчик, стоявший подле него, собрался было возразить, но Бендер строго предостерег: «Красота красотой, но дракон вполне может держать на нас зуб. Что, собственно, мы знаем об их природе? Ведите себя так, чтобы ни в коем случае не вызвать его гнев. Наш дракон совсем не обязательно так благосклонен к людям, как вроде бы утверждают древние мозаики и фрески. Лучше нам вообще его внимание к себе не привлекать». Тут все заговорили одновременно, обсуждая поразительное известие. Кефрия отчаянно уцепилась за рукав Янни, силясь перекрыть гам. «Если Рейн действительно там, как ты думаешь, может, и Малта найдется поблизости?» Янни посмотрела ей прямо в глаза. «Случилось то, чего боялся мой сын», — сказала она. «Он боялся, что Малта отправилась в чертог коронованного петуха к драконице, которая спала в подземелье». «Никогда не видал ничего краше», — сказал маленький Сельден. Он был еле жив от усталости и уже не говорил, а шептал, но шепот звучал благоговейно. «Как ты думаешь, она возвратится?» Рейн повернул к нему голову. Сельден сидел на островке мусора и обломков, возвышавшемся над озером грязи. Мальчик смотрел вверх, туда, откуда лился свет, и его лицо еще отражало только что увиденное чудо. Драконица давно скрылась из глаз, но Сельден по-прежнему неотрывно смотрел ей во след. Рейн решил вернуть его с неба на землю. «Не думаю, что нам следует всерьез рассчитывать на ее помощь», — сказал он. «Давай попробуем выбраться сами». Сельден тряхнул головой. «Да я не об этом», — пояснил он. «Мне кажется, она нас вообще не заметила, так что ты, наверное, прав, будем вылезать сами. Я просто к тому, что уж очень хотелось бы еще на нее посмотреть. Она ведь такое чудо и радость». Его взгляд снова устремился к пролому в сводчатом потолке. Лицо и одежду Сельдена густо покрывали слои грязи, однако, несмотря на это, мальчишка так и светился. Солнечные лучи вливались в разрушенный чертог, но особого тепла с собой не несли. Рейн поймал себя на том, что не может толком припомнить, что это вообще такое быть сухим, а уж согретым и подавно. Голод и жажда терзали его нутро, трудно было принудить себя снова двигаться. Тем не менее, Рейн вдруг понял, что улыбается. Да, Сельден был прав. Чудо и радость. Купол чертога коронованного петуха, давным-давно погребенного под землей, был теперь расколот, словно макушка сваренного в смятку яйца. Рейн взобрался по нагромождению обломков и стал приглядываться к свисающим древесным корням, что обрамляли маленький клочок неба над головой. Туда наверх проложила себе дорогу драконица, но Рейну плохо верилось, что они с Сельденом вправду сумеют последовать за нею тем же путем. Между тем чертог быстро заполнялся жижей. Болото присваивало себе город, столь долго сопротивлявшийся его власти. Было ясно, что холодная грязь поглотит два человеческих существа гораздо раньше, чем те придумают, как взобраться наверх. Но даже смертельная опасность не могла заслонить памяти о драконице, все-таки возродившейся после долгих веков заточения в коконе. Сколько Рейн не рассматривал древние шпалеры, мозаики и настенные фрески, они так толком и не подготовили его к чуду созерцания настоящего живого дракона. Чего стоили одни только переливы ее блестящих чешуй. Рейн обнаружил, что у синего есть множество оттенков, о существовании которых он даже не подозревал. Он знал, что до смертного часа не позабудет, как ее крылья, вялые и бессильные поначалу, постепенно обретали должную мощь и густой насыщенный цвет. Во влажном воздухе еще витал змеиный запах, сопровождавший преображение, и нигде не было видно ни кусочка вещества, составлявшего ее кокон. Вещества, которые они так долго ошибочно именовали диво-древом. Кажется, в своем мгновенном взрослении драконица вобрала его в себя без остатка. И вот теперь она исчезла в небесах, упорхнула мимолетным видением, оставив Рейна и Сельдона наедине с угрозой погибели. Ночное землетрясение основательно изувечило стены и своды засыпанного города, проложив достаточно широкие бреши, и теперь болото неотвратимо поглощало его. Так что единственная дорога к спасению лежала наверх, туда, где сиял клочок голубого неба, такой манящий и недостижимый. Пузырящаяся жижа облизала края хрустального осколка купола, на котором стоял Рейн. Потом покрыла эти края и стала подбираться к его босым ногам. «Рейн!» — позвал Сельдон. Младший брат Малты сидел на верхушке своего островка, и этот островок быстро исчезал, словно таял в наступающей жиже. Выламываясь сквозь расколотый купол, драконица обрушила вниз немало земли и камней и снесла даже дерево, росшее наверху. Дерево упало в грязь и теперь плавало поблизости. Мальчик напряженно хмурился, пуская в ход свою обычную смекалку. «Рейн, а что, если мы попробуем как-нибудь поднять ствол и к стенке его прислонить? Потом залезем и...» «Поднимать его у меня пупок развяжется», — перебил Рейн. «Да и грязь ногам опоры не дает. Другое дело, можно наломать веток и устроить что-то вроде плота. Если справимся, жижа нас сама наверх понесет». Сельдон с пробудившейся надеждой посмотрел на плавающий ствол, потом снова наверх. «Ты думаешь, грязь и вода этот покой до самой крыши наполнят?» «Полагаю», — от всей души соврал Рейн. На самом деле он был уверен, что разлив так и не доберется до свода. Так что, скорее всего, придется либо тонуть, либо медленно чахнуть от голода, лежа на плотике. В любом случае, хрусталину, на которой он стоял, быстро заливало. Следовало покинуть ее, причем как можно раньше. Рейн перепрыгнул на кучу мшистой земли, обрушенной сверху, но та оказалась слишком податливой и буквально ушла у него из-под ног. Грязь была гораздо более текучей, нежели он полагал. Все же Рейн дотянулся до плавающего ствола, уцепился за ветку и выбрался на нее. Сейчас разлив был глубиной примерно по грудь и плотностью напоминал жидкую кашу. Провалишься и будет не вылезти. Так или иначе, Рейн сумел подобраться почти вплотную к Сельдону и протянул ему руку. Мальчик решительно прыгнул, покидая рассыпающийся островок, не долетел, шлепнулся в грязь и проворно переполз по поверхности, благо его-то она еще могла выдержать. Рейн поймал его и втащил к себе на ствол. Сельдон прижался к нему, стуча зубами от холода. Его одежда липла к телу, грязь плотно покрывала волосы и лицо. «Вот бы нам сюда мои инструменты!» — вздохнул Рейн. «Жаль, их теперь уже не достанешь. Надо будет ломать ветки, сколько сумеем, и складывать их крест-накрест, чтобы не расползались». «Я так устал», — пожаловался Сельдон. Вернее, не пожаловался, а просто сообщил о своем состоянии. Он снизу вверх посмотрел на Рейна, и его взгляд вдруг стал очень внимательным. «А ты не очень страшный», — сказал он жителю Чищоб, — «даже вблизи. Честно, мне было ужас, до чего любопытно взглянуть, как ты выглядишь без этой своей вуали. В туннелях при свечке я тебя толком-то и не разглядел. А когда у тебя глаза засветились синими огоньками, так даже страх разобрал. Но только поначалу. Потом даже хорошо было. Посмотрел, и сразу видно, где ты находишься». «Вправду светится?» — рассмеялся Рейн. «На самом деле вроде как рановато. Это обычно происходит с людьми постарше. Мы даже считаем это признаком достижения зрелости». «Вот как!» — восхитился Сельден. «Нет, правда, при дневном свете ты выглядишь совсем как обычный. У тебя почти нет никаких наростов, только чешуйки по векам и возле рта». Сельден откровенно разглядывал его, ничуть этого не стесняясь. «Что касается наростов, — заговорщицки усмехнулся Рейн, — они, может, тоже появятся с возрастом». «Амалта боялась, что ты весь оброс ужасными бородавками», — выдал Сельден тайну старшей сестры. «Ее часто подружки этим дразнили, а она сердилась на них». «Ой!» До Сельдена внезапно дошло, что его слова звучали довольно-таки бестактно. «Ну, то есть, я имею в виду, это она поначалу боялась, когда ты только начал за ней ухаживать, а последнее время я совсем даже ничего от нее и не слышал насчет бородавок». Виновато поправился он. Еще раз посмотрел на Рейна, потом отполз от него по стволу, выбрал ветку и стал тянуть ее, силясь сломать. Ветка не поддавалась. «Трудно», — сказал Сельден. «У нее, я думаю, было много пищи для размышлений и без моих бородавок», — пробормотал Рейн. От слов Сельдена у него неприятно похолодело на сердце. Неужели Малта в самом деле придавала такое значение его внешности? Не случится ли так, что он покорит ее своими деяниями, или лишь затем, чтобы она в ужасе отвернулась, увидев его лицо? Горькая мысль посетила его, а что, если она погибла? И он так никогда и не узнает наверняка. Или он сам сгинет здесь, в этом подземелье, и ей так и не доведется взглянуть на него без вуали. «Рейн!» Нерешительно окликнул его Сельден. «Слушай, давай, правда, ветки ломать». Рейн запоздало сообразил, насколько далеко успели завести его невеселые мысли. Что ж, давно пора отбросить бесплодные размышления и употребить оставшиеся силы, чтобы попытаться спастись. Он взялся за колючий сук и отломил от него отросток. «Не пытайся ломать толстые ветки, займись лучше прутьями», — посоветовал он Сельдену. «Они гибкие. Сплетай их, как делают кровельщики, когда...» Окружающий мир вновь содрогнулся, и Рейн невольно осекся, а потом судорожно вцепился в древесный ствол, потому что сверху из пролома градом полетела земля. Сельден испуганно заверещал, прикрывая ладонями голову. Рейн быстро перебрался к нему и обнял, закрывая своим телом отсыпавшихся обломков. Старинная дверь чертога вдруг заскрипела и со стоном повисла на одной петле. Внутрь покоя хлынул напористый вал воды, перемешанный с грязью.